Глава третья. Страх делает тебя пленником. Надежда дает тебе свободу. Кинофильм «Побег из Шоушенка». Камилла. Что это было? Я вчера словно под гипнозом весь вечер находилась. И вот снова. С той самой минуты, как открыла дверь курьеру, нахожусь на грани помешательства. Отнюдь не от счастья. 108 роз. 108 грёбаных белых роз. Я пересчитала трижды. Этот букет сводит меня с ума. Записки не было, но я знаю, что это дело рук Джейсона. Откуда он знает мой адрес? Слышал, как я называла его таксисту? Или узнал у кого-то из коллег? Один хрен, это жутко. Он знает, где я работаю, где живу. Знает, что пью мартини-бьянка и хожу по субботам в бар не для того, чтобы напиться. Почему я даже мысли не допускаю, что это Саймон прислал букет? Да потому что за 2 года он не подарил мне ни цветочка. Саймон даже не в курсе, что я обожаю белые розы. Но сейчас они меня пугают. Откуда Джейсон знает, что я люблю именно их? Мне нужно успокоиться. Нужно успокоиться. Надо поехать к Саймону, секс меня успокаивает. Но ведь хочу я не Саймона. Да какая разница? Мне, в общем-то, безразлично, кого трахать. Для меня секс — это способ успокоиться, получить крупицы тех положительных эмоций, которые мне еще доступны, и очистить голову. После полового акта я могу нормально функционировать. Таблетки не нужны. Я не намерена сидеть на успокоительных. Ненавижу химию и не буду травить этим свой организм. Когда я нервничаю, то хочу секса. А значит, иду и беру. Без сожаления, без чувств. Только оголенное желание. И сейчас я жажду. Острое нетерпение зудит между бедер, поднимается выше. Мешает думать, делая раздражительной. Джейсон обломал меня вчера, втерся в доверие, завел, пробудил спящую дикарку и слился. Такой злости я давно не испытывала. Можно ли ненавидеть того, кого видела лишь раз в жизни? Можно ли бояться? О, еще как! Он всего лишь заплатил за мою выпивку, и облапал меня на глазах у всего танцпола, а я не могу выбросить его из головы. Этот букет вышвырну к черту. О, я не могу, не могу, не могу! Обхватываю себя за плечи и резко оседаю на пол рядом с огромной охапкой цветов. Их запах душит, и я хватаю воздух ртом. Если Джейсон как-то связан с моим прошлым, боже, нет. Но почему? Почему? Почему? Что я такого сделала? Я просто хотела выжить. Я была никому не нужна. Меня вышвырнули без гроша в кармане. Трэвис спас меня от бомжа, который хотел меня изнасиловать. Я увидела в Трэвисе спасителя и доверилась. Он взял меня под свое крыло, научил дурить людям головы, а потом использовал. Господи, я такая дура. И теперь этот букет. А что, если Джейсон знает? Что, если... Боже, нет, нет, никто не знает. Я в безопасности. Камилле Росс ничего не угрожает. Джессика давно мертва. А Трэвис гниет в тюрьме. Джессику никто не станет искать. А если станут, то найдут ее могилу. Нужно было сменить место жительства, но я так люблю Лос-Анджелес, что не смогла уехать. Да и разве это выход? Если кто-то задастся целью, то найдет кого угодно и где угодно. Но Джессика мертва, так что Камилла в безопасности. Может, все-таки уволиться и покинуть город? Черт, это уже не смешно. Так распсиховаться из-за какого-то букета. Мужчины дарят цветы, когда хотят добиться расположения девушки. Здесь нет ничего криминального. а я накрутила себя так, что руки трясутся. Мне срочно нужно к Саймону, иначе паника усилится, и я, чего доброго, начну чемоданы собирать. Минуты тянутся и летят, а я все никак не могу побороть приступ. Это тяжело. Если человек ни разу в жизни не сталкивался с панической атакой, он меня не поймет. Мне кажется, если я встану, если сделаю шаг, если покину квартиру, то мир предстанет передо мной в руинах. Мой мир. Тот, который я так тщательно строила и оберегала. Я не могу нормально думать, не могу двигаться, не могу глотать, не могу успокоить бешено колотящееся сердце. Я схожу с ума. Моя сорочка пропиталась потом, волосы прилипли к лицу, и я задыхаюсь. Воздух не помощник мне, он меня отравляет. Фиолетовые крапинки перед глазами вызывают новый приступ тошноты. Мне холодно, меня знобит, кожа мокрая и липкая. Я не могу подняться, не могу. Если я встану, то вполне вероятно потеряю сознание. Я знаю, что если отключусь ненадолго, потом станет легче. Звон в ушах пройдет, забрав с собой удушье и рвотные позывы. Но я не хочу выпадать из реальности. Если я поддамся и пойду на поводу у приступа, это будет означать, что я проиграла. Я ведь научилась жить без них. У меня почти получилось. Они не беспокоили меня долгие-долгие годы. Но стоило Джейсону появиться в моей жизни, все полетело псу под хвост. Маски, которыми я так виртуозно жонглирую каждый день, валяются у моих ног. И посмотрите на меня. Я неуверенная в себе шикарная женщина. Я жалкая. И всегда такой была. Мне удавалось держать лицо. Но вот оно съехало. Я корчусь на полу, скулю и обтекаю холодным потом, боясь заглянуть страху в лицо. Быть нормальной и притворяться нормальной — это разные вещи. Я пытаюсь. Иногда у меня отлично получается. Чаще так себе, но все же я справляюсь. Справлялась, пока не увидела этот букет. Чем он так меня напугал, я не знаю, но у меня очень плохое предчувствие. Однако, если я буду сидеть тут и трястись от страха, задыхаясь собственными вдохами, ничего хорошего точно не произойдет. Надо встать. Надо, Ками, давай. Сделай глубокий вдох, задержи дыхание, медленно выдохни. И так много раз. Ты же знаешь, что это помогает. Осмотрись вокруг, сосредоточься на внешнем, а не на внутреннем. Что ты видишь? Какого цвета ножки у стула? Давай, Ками, давай, девочка, приди в себя. Ты в безопасности. Ты не умираешь и не сходишь с ума. Спустя долгие минуты я все-таки нахожу в себе силы подняться на ноги. Снимаю насквозь пропитавшуюся потом сорочку, плетусь в ванную, держась за стены. Принимаю душ, все еще находясь в полуживом состоянии. Лишь когда мне становится значительно легче, я вызываю такси, надеваю плащ на голое тело и выхожу из дома. Вести машину я сейчас не в состоянии. И только когда я подъезжаю к особняку Саймона, понимаю, что не предупредила его о своем визите. Надеюсь, он дома и будет мне рад. Дворецкий ведет меня к закрытому бассейну, откуда доносятся звуки вечеринки. Я не намерена развлекаться, не хочу сейчас находиться среди толпы. Пробираясь между веселых, чем-то одурманенных людей, я понимаю, насколько мы с ними разные. Нет, я не сижу целыми днями в одиночестве. Вполне могу руководить коллективом и тусить на отвязных вечеринках. Но для меня такие действия чреваты. Находясь среди людей постоянно, я рискую сорваться. Мне нужно проводить больше времени вдали от всего этого. Вечер с хорошей книгой, секс или беседа тет-а-тет с тем, кто может меня понять, наилучшие варианты, если я хочу и дальше оставаться в гармонии с собой. Парадокс. Я не заряжаюсь от толпы. Приватное общение для меня куда приятнее. Но при этом мне нравится ловить на себе восхищенные и завистливые взгляды. Я люблю, когда мной восхищаются и превозносят меня на пьедестал. Общение с людьми на равных дается мне тяжело. Может, отсюда все мои проблемы. Никто не любит чувствовать себя вторым сортом. А рядом со мной это неизбежно. Я хоть и пытаюсь блокировать эти сигналы, но невербально все равно посылаю их. Я умею располагать людей к себе, когда мне это нужно, но рано или поздно они считывают мое пренебрежительное к ним отношение. Если, конечно, не совсем идиоты. На мое счастье, идиотов намного больше, чем я думала. Ками? Саймон давится коктейлем и убирает руку с аппетитной задницы блондинки. Какой сюрприз! Да, как я и предполагала, он трахается не только со мной. Но какого черта? Он лежит сейчас в компании двух обнаженных девиц и надирается в хлам. Ему завтра с утра нужно быть свеженьким и бодреньким. Завтра последний день перед стартом съемок. Саймон должен присутствовать, он же писал сценарий для этой социальной рекламы. Ему нужно встретиться с режиссером, заказчиками, актерами. Он же сам хотел быть причастен к этому проекту. Черт, зачем я поддалась на его уговоры? Саймон Смит известен своим раздутым эго и капризами. Единственное, что может заставить его плясать под чужую дудку – это страх общественного порицания, высмеивания и осуждения. Саймону важно, чтобы им восхищались. Он боится, что общество увидит, что он не самый лучший, не самый успешный, не самый красивый, не самый белый и пушистый. Видимо, Саймон захотел написать сценарий как раз по этой причине. Ему льстит, что его имя упомянут в этом видеоролике. Интересно. А насколько сильно он обидится, если я скажу, что ему никогда не удостоится звания трахаль года? Сдуется ли его самолюбие, или так и останется размером с галактику? Но как бы я ни была сейчас зла, выяснять это не стоит. Саймон еще может мне пригодиться, не нужно с ним ссориться. Он, можно сказать, сделал мне подарок. Точнее, я пришла очень вовремя. Теперь у меня будет повод порвать с ним, если захочу. Можно тебя на минуточку? Он подрывается так резко, что две шикарные голые богини одаривают меня злобными взглядами. Да-да, девочки, стоило мне щелкнуть пальцами, и Саймон бежит ко мне, поджав хвост. Выкусите. Когда он подходит и целует меня в щеку, обдавая перегаром, я понимаю, что тусовка длится не первый день. И еще я вижу, что Саймон находится под действием ни одного лишь алкоголя. «Ками, милая!» — лепечет он заплетающимся языком. «Ты злишься, да? Ревнуешь? Знаю, мы это не обсуждали, но...» «Нет, Саймон, я не ревную». Ты имеешь право развлекаться, но какого черта именно сегодня? Ты хоть помнишь о том, что завтра в 9 утра ты должен приехать к нам в офис? Уже ночь, а ты на ногах еле держишься. Думаешь, успеешь проспаться? Ты понимаешь, что будет, если завтра ты не появишься или предстанешь в потрепанном виде? О, черт! Он запускает пальцы в густую вьющуюся каштановую шевелюру. «Черт, я забыл! Как хорошо, что ты приехала, детка! Я сейчас всех выпровожу. Не злись, ладно?» Он сжимает мои плечи и всматривается в мое лицо. А я еле держусь, чтобы не оттолкнуть его от себя. Мне неприятно его прикосновение. Они липкие и душные. А я хочу дышать. Вырваться из того капкана лжи, в который сама себя загнала. «Берти!» — окликает он дворецкого. «Выгони всех, чтобы через 10 минут здесь была тишина и ни одной живой души, кроме меня, тебя и Камиллы». Хорошо, сэр. Идем наверх. Саймон приобнимает меня за талию и тянет за собой. Уложить тебя спать? Знаю, с ним лучше не острить, но не могу удержаться. Однако Саймон не воспринимает мой выпад в штыки. Да, было бы неплохо. Ты имеешь право злиться, Ками. Знаю, зачем ты приехала, но сейчас я вряд ли способен дать тебе это, детка. Не спал больше суток, во мне тонны алкоголя и наркоты. Сомневаюсь, что смогу доставить тебе удовольствие. То есть, я, конечно, могу. Он смехается. Там все шевелится. Просто знаю, что ты не переносишь пьяных и обдолбанных людей. От меня разит, наверное, за километр. Идиотов, Саймон. Я не переношу идиотов. Хотя их легче обманывать. Да, точно. Я это и имел в виду. Наверняка я тебе сейчас противен. Вот тут ты попал в точку, дружок. Ложись-ка ты спать. Завтра все равно не вспомнишь этот разговор. Но я мылся в бассейне. Нужно только дыхание освежить. Поэтому, если хочешь... Он останавливается у кровати и самодовольно улыбается. Правда, стоит ему чуть пошатнуться, он тут же валится на нее, потеряв равновесие. «Все нормально, Саймон», — произношу ласково и накрываю его одеялом. «Спи. Ты ведь сможешь заснуть?» — спрашиваю с беспокойством. «Я реально волнуюсь по этому поводу. На кону моя работа. Что ты принимал?» «Да всякой дряни понемногу. Отпустила уже. Хочу спать, да». Не проходит и минуты, как он начинает храпеть. Господи, носит же земля таких придурков. И ведь везучий. Все ему как об стенку горох. Другой бы на его месте еще несколько часов заснуть не смог. Ладно, надеюсь, Саймон хотя бы немного оклемается. Главное, чтобы Берти смог его разбудить и привести в чувство. Поправляю одеяло и сажусь на край кровати. В голове проносится мысль принести Саймону тазик, но я гоню ее прочь. Я не нанималась нянькой. Это работа Берти, не моя. На мое счастье, Берти всегда выполняет свои обязанности идеально. И утром Саймон приехал в офис бодрым, полным силы, одетым с иголочки. Начало съемок одобрили, проект запустили. Скоро на всех экранах и интернет-площадках появится наша социальная реклама. Команда поработала на славу. Клиенты довольны. Саймон обласкан милостью и восхищением. Я получила хорошую премию. Мы с ним поговорили и пришли к выводу, что наши отношения зашли в тупик. Расстались полюбовно, так сказать. За этот месяц я видела его лишь дважды, и то по работе. Саймон Смит не из тех, кто будет бегать за той, которая не отдает ему всю себя. Ему нужно, чтобы его боготворили. А шлюхи с этим пунктом справляются гораздо лучше меня. Хотя я ведь тоже шлюха, если опираться на суждение общественности. Пусть мне за это больше не платят, но я обожаю секс и готова душу за него продать. Если он, конечно. Качественный. Мои субботние вечера так и проходят в одиночестве. Зато в остальные дни я частенько отпускаю себя на свободу и подцепляю какого-нибудь классного парня. Мы проводим вместе час-другой, а потом я уезжаю из его квартиры или дома, чтобы никогда туда больше не возвращаться. Одноразовые связи снова вошли в мою жизнь. Я заглушила эту потребность, увязнув в душных отношениях с Саймоном, но она все равно прорывалась наружу. Месяц назад я честно призналась ему в этом, и с того самого дня вновь ступила на скользкую дорожку. Джейсон больше не напоминал о себе, и мое психическое состояние стабилизировалось. Видимо, он решил, что и так оказал мне слишком много чести, прислав роскошный букет. И слился окончательно. Где логика, я понять не смогла. Наверное, у богатых и правда свои причуды. А в том, что Джейсон богат, я не сомневалась ни минуты. Сразу, как его увидела, поняла, что это так. Не одежда и часы его выдали, а поведение победителя. Джейсон — хищник. И, надеюсь, я никогда больше не увижу его оскал.